Я подробно изложил свой план. Как предполагается организовать экспедицию? Какие результаты она даст? Объясняя скромную сумму средств, испрашиваемых на экспедицию, я сказал: «Вы даете задание ледоколу, идущему на землю Франца Иосифа, пересечь Карское море и найти западные берега земли для выяснения ее простирания. Это задание надо оплатить независимо от того, буду я с экспедицией на борту ледокола или нет. Поэтому расходы по смете моей экспедиции начнутся с того момента, когда корабль, по выражению докладчика, ткнется в западные берега Северной Земли и высадит экспедицию на берег. Нужно будет приобрести меховую одежду, экспедиционное снаряжение, трехлетний запас продовольствия и топлива, 40-50 собак, построить домик для базы экспедиции. Вместо дорогой шхуны, кстати, ее и нет, можно взять обыкновенную морскую шлюпку с легким мотором. Она необходима для промысла, и в счастливом случае, при благоприятной ледовой обстановке, для разведки и организации продовольственных депо. Дорогостоящие научные инструменты, теодолиты, хронометры и прочее дадут научные учреждения. Экспедиция отказывается от всякого обслуживающего персонала, поваров, хлебопеков, уборщиц, рабочих. Отказывается даже от врача, в надежде, что в состав ее войдут здоровые, закаленные люди. Мы пойдем на пионерскую работу, а обслуживающий состав, по моему мнению, не только удорожает стоимость экспедиции, но в исключительно тяжелых условиях работы явится лишней обузой и наиболее уязвимым местом для небольших экспедиций при зимовке в Арктике. Далее не нужны будут вспомогательные партии и погонщики собак, так как мой опыт доказывает, что все подготовительные работы, главным образом организацию продовольственных баз и депо, можно провести силами основных участников экспедиции в период полярной ночи и в наиболее неблагоприятное для полевых работ время. Поэтому для выполнения намеченной программы работ необходимо только несколько смелых людей. Успех экспедиции во многом будет зависеть от опытности, энергии, настойчивости и смелости этой группы. Известно, что в Советском Союзе таких людей много. Работу предполагается закончить в 2 года, если удастся высадиться на берегах самой Земли, и в 3 года, если мы высадимся где-либо в северной части Таймырского полуострова. В этом случае потребуется год для перебазирования на Северную Землю и устройства продовольственных депо на ней. Корм для собак нам даст сама Арктика. И только на маршрутные работы и на случай возвращения с Северной Земли и достижения населенных мест своими силами предусматривается приобретение 5 тонн собачьего пимикана. Примечание. Собачий пимикан – консервы из китового жира, мяса и риса. Этот план вполне реален, выполним и не грозит жизни будущих участников экспедиции. При благополучном исходе экспедиции, в котором можно не сомневаться, страна получит достоверные сведения о Северной Земле, прочную карту ее берегов и приоритет в ее исследовании. Арктическая комиссия приняла мой проект и решила представить его в ближайшее время на утверждение советского правительства. Через несколько дней я был вызван в Совнарком, где должен был вновь со всеми подробностями доложить план исследования Северной Земли. 23 марта 1930 года план экспедиции был утвержден Советом народных комиссаров. С этого момента план превратился в директиву партии и советского правительства. Новый бюджет еще не был утвержден, однако Совет народных комиссаров нашел возможным выделить на первоочередные расходы по снаряжению экспедиции из своего резервного фонда необходимые суммы. Самый факт выделения средств из резервного фонда говорил о том, какое значение придает советское правительство исследованию Северной Земли. Одновременно правительство дало распоряжение Арктическому институту включить исследования Северной Земли в план своих работ, а морской экспедиции, выходящей под началом профессора Шмидта на землю Франца Иосифа и в северную часть Карского моря, принять мою группу на борт ледокольного парохода «Седов» и по возможности высадить на берег Северной Земли. Смотри фото 5. Таков был путь к Северной Земле. Так был решен вопрос о ее исследовании. Нужно было немедленно приступать к организации экспедиции. Выход в море намечался из Архангельска в середине июля.